Когда князь был на охоте, увидел он крупных лесных котов с кисточками на ушах, подобных которым в его родном Провансе не водится. Коты грозного вида друг с другом целовались. Князя это весьма удивило, и волшебники пояснили ему, что таким образом звери выказывают друг другу уважение.